Сен-Реми, 1889. Я теперь работаю над картиной «Женщины, собирающие оливки». Вот цвета. Почва фиолетовая, даль охряно-желтая, оливы с бронзовыми стволами и серо-зеленой листвой, небо совершенно розовое, так же, как и три фигуры. Все в очень деликатном тоне. Я пишу эту картину из головы по этюду такой же величины, сделанному мной на месте. Хочу создать далекую вещь, подобную смутному воспоминанию, украшенному временем. В ней только два розовых и один зеленый тон, которые то созвучны, то нейтрализованы, то в контрасте. Вероятно, я сделаю с нее два или три повторения. Это является результатом полдюжины этюдов с оливковых деревьев. Я, вероятно, уже не буду больше делать жарко написанных вещей. Это следствие спокойной, уединенной жизни, которую я веду. Причем я чувствую себя лучше. В сущности, я не так возбужден и чувствую себя спокойно. Прилагаю еще один заказ на краски и холст, но это может подождать до следующего месяца, если это уж очень много. Вспоминаю картину Моне, о которой ты говоришь. Идеалом фигурной картины для меня всегда был мужской портрет Пьюиса де Шавана, старец, читающий желтый роман. Рядом с ним роза и акварельная кисточка в стакане воды. Затем еще женский портрет, который он выставил тогда же. Старая женщина, но такая, какой ее чувствовал Мишле, как будто она не старуха. В этом и есть утешение, чтобы смотреть ясно на современную жизнь, невзирая на ее неизменную печаль.